устала любить пустоту. Похоже, впервые за тебя никогда не умру. Но может другие, и мне не надо слов. Будет легче так, да горит само на солнце. И я смогу без снов, только иногда, если хочется сердцу. Я перепутала, думала, что любовь, но оказалось неправильно. Я перепутала, думала, что любовь, я исключение из правила. Я перепутала, думала, что любовь, но оказалось неправильно. Я перепутала, думала, что любовь, я исключение из правила. Все понятно.